Михаэль Лайтман. «Введение в кабалу. Фрагменты из книги. Предисловие. Приоткройте мне сердце, и я открою вам мир. Книга Зоар. Кто я и для чего существую? Откуда мы? Куда идем? И для чего появились здесь? Возможно ли, что мы уже были в этом мире? Можем ли мы познать себя и Вселенную? От чего страдания в мире, и есть ли возможность их избежать? Как обрести покой, удовлетворение, счастье? Множество людей из поколения в поколение пытаются ответить на эти преследующие нас болезненные вопросы. И то, что это происходит из поколения в поколение, говорит о том, что до сих пор мы не получили исчерпывающих ответов. Изучая природу, Вселенную, мы видим, что все окружающее нас существует и действует в соответствии с четкими целенаправленными законами. А глядя на себя как на вершину творения природы, мы обнаруживаем, что человечество существует как бы вне этой системы логических законов. Видя, каким мудрым образом создала нас природа, каждую часть нашего организма, каждую живую клетку, видя, как четко и целенаправленно функционирует каждая клетка тела, мы, тем не менее, не в состоянии ответить на вопрос, а для чего он, весь этот организм, существует. Все окружающее нас пронизано причинно-следственными связями. Ничто не создается бесцельно. В мире физических тел существуют строгие законы движения, преобразования, кругооборота. Та же логика действует в растительном и животном мирах. Но основной вопрос – для чего все это существует? Не только мы, а весь окружающий нас мир. Этот вопрос остается без ответа. Есть ли в мире человек, которого этот вопрос не затронул бы хоть раз в жизни? Существующие научные теории утверждают, что миром управляют неизменные физические законы, на которые мы не в состоянии повлиять. Наша задача, лишь мудро используя их, хорошо прожить свою жизнь, подготовив почву в буквальном и переносном смысле для будущих поколений. Но для чего им-то, будущим поколениям, существовать? Развилось ли человечество от простейших видов путем эволюции, или жизнь занесена с других небесных тел? Сути не меняет. Есть две даты – рождение и смерть. А то, что между ними, неповторимо и потому бесценно, или наоборот, жизнь – ничто, если в конце ее тьма, обрыв. Где же мудрая, логичная, все предусматривающая, ничего не создающая зря природа? Каждый атом, каждая клетка в человеческом организме имеет свою причину, функционирует с определенной целью. А весь организм в целом, он-то для чего? Или существуют еще не открытые нами законы и цели? Мы можем исследовать то, что находится ниже нашего уровня развития. Воспринимаем и понимаем смысл неживого, растительного и животного существования. Но смысл существования на человеческом уровне мы постичь не можем. Очевидно, его можно постичь только с более высокого уровня существования. Наше исследование мира сводится к изучению его реакций на наши воздействия. Эти реакции мы улавливаем своими органами чувств – осязания, обоняния, зрения, слуха, вкуса или приборами, лишь расширяющими их диапазон.